Алло. Да. Алло. Да-да. Здравствуйте. Привет. Как-то вы молчите так. Что еще раз? Скажите, пожалуйста, мне нужна Асадова. Осадова? Она сейчас в Сирии. Да, Лафата. Она в Сирии сейчас, Что? Осадова. Осадова сейчас в Сирии. А что она там делает? Ну, пытается удержать власть в своих руках, очевидно же. При помощи хуйла. Замечательно. А кредит она не хочет в руках держать? Нет, кредит она уже держала в руках, и деньги у нее кончились, поэтому ничего вернуть она не сможет. Даже так. Ну ничего страшного, через суд вернет. Да Ага, вы ну вот передайте то, так. что мы Через интересуемся. суд, так что ж ты звонишь тогда? В суд сразу иди, ёпт. А я смотрю, вы уже, в принципе, все знаете, так что ж вы ей не помогаете, если так все сложно? Все знаете, но не помогаете. И молчание. Но так все помогают, молчание. Я тебе все уже сказал, иди нахуй. Только с вами, вы первый. Только с вами, Представляю, вы первый. вы первый. А-а-а-а. Ну, Иди нахуй, я, все. да? Ну я же тебе сказал, нету ее. Что ты, бля, ебешь нахуй, мозги, я не понимаю. Да мне вообще все равно. Молодой человек, вы ничего не перепутали? Нет? Я же не ваша мама, чтобы со мной так разговаривали. О, боже мой. А я не узнал, мать, ты шо? Вот это да, я думал, это ты. Пиздец, богатый будешь, блядь, не Вам не узнал. идет, когда вы балакаете. Пиздец, блядь. Балакаете. Короче, слушай, соска, я тебе ответил на твой вопрос? Ответил. Здесь того, кто тебе нужен, нет, нет, все, пошла нахуй. Вы издеваетесь тогда надо мной? Почему? Да потому. Ну, в чем ты видишь издевательство? Смотри, ты позвонил по поводу Асадова, я тебе сказал, она в То есть как Сирии. вас зовут? Да тебя это ебать не должно, как меня зовут. Я тебе ответил на твой вопрос. Осадовны, нет, в Сирии она. В Сирии. Все, какие вопросы? Слушайте, ее контактный номер телефона. Ну, Во-первых, слушай, мы ее уже контактный не номер можем телефона уже не актуальный, разговаривать. прикинь? Во-вторых, Актуальность номера Асадовой потерялась. Ты об этом не знала, твоя актуальность как бабы тоже падает, между прочим. С каждым годом все серьезно? больше и больше. Я смотрю, вы Серьезно, какой-то блядь, потерянный. представляешь, нахуй? Ты в Нет, не зеркало представляю. посмотри. Посмотри в зеркало, и ты А вы сразу меня все уже поймешь. видели. А вы меня уже видели. Я Вот тебя теперь уже вы будете видеть, вы слышу, НАТО блядь. Я или понял, что ты понять не тупая могу. пизда, блядь. Слышь, короче, овца, Я я что-то тебе понять не объясняю. могу. Вы что-то имеете против нации моей или что? А О, а какая у тебя нация, расскажи мне. какая вам разница? В смысле, ты сказал, что это против должен иметь? Так я же должен хотя бы знать, что у тебя за нация, чтобы что-то иметь против, правильно? Ну, я азербайджанка, дальше что? Ах ты, азербайджанка. Ну все, пиздец. Все, все, все. Слушай, а, ну, писька волосатая? А? Азербайджанка. Расскажи мне. Точнее, даже насколько, я бы сказал. Я бы спросил. Вот и все. Слышь? А что Несостоявшемуся ты? человеку Только что нужно молчать и менять? можешь? Подожди. Только молчать и можешь, Я что ли? должна молчать? Я Только молчу? молчать и можешь, что ли? Молодой человек, А? скажите, пожалуйста, а Ты вам не только стыдно? молчать и можешь, что ли? Только молчать и можешь? Серьезно? А? Серьезно? Серьезно? Только и можешь-то молчать? Давай нахуй, Ладно, отвечай вот на вам мои стыдно, вопросы. очень Не, вам ну плохо, подожди, ну очень раз мы начали уже, давай. вас. Только молчать и можешь? А что мы начали? А это я Что мы начали? по-азербайджански с тобой говорю, чтобы тебе было понятнее. Серьезно? Только по-азербайджански можешь? Короче, ладно, давай так с тобой договоримся. Неадекватные. Это Тихо, тихо, первое. тихо. Смотри, да давай ты Во-вторых, свои, блядь, эти вы в том, оценочные что я суждения в пизду себе недостаточно азербайджанскую виноватая. Я засунешь, не блядь. говорю по этому Значит, смотри вопросу. сюда. Я тебе Хорошо, сказал. знаете что? Мне как азербайджанке Осадовны, уже нет. такое. Ты слышишь меня или не Я слышишь? обязательно... Да ничего страшного, я ей на А, электронной ну все, почте так нахуй тогда отправила. пошло, что ты Вы сидишь и что, здесь не ножками знаете качаешь, отправить блядь. по электронной почте? Еще раз. Вы ненормальные.